Отклики зарубежных деятелей о высшем руководителе Ким Чен Ыне. Председатель Объединенной партии за национальный прогресс и единство Египта, генеральный координатор Федеративного политического секретариата Объединенной партии левых Венесуэлы, руководитель швейцарского кружка по изучению идей ЧЧ, директор общества с ограниченной ответственностью Септих России, гендиректор Африканского комитета по изучению идей ЧЧ и председатель Пакистанского общества по изучению ЧЧ прислали поздравительные телеграммы и письма в честь знаменательного дня, дня избрания высшего руководителя Ким Чен Ына председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, где писали, что по случаю этого избрания в Корейской Народно-Демократической Республике началась новая эпоха, когда славно осуществляют дело бессмертия вождя и непрерывно продолжают революционную историю вождей и предшественников, придерживаясь преобразования всего общества на основе кимирсинизма, кимчинизма как высшей программы Трудовой партии Кореи.